Их кровь незаметна, но уже вливается в иные женские сосуды. Кровь северянок, прародина которых является Азия, сливается с молодой кровью прибывших оттуда строителей. Это и есть веление времени или случайное пришествие, которое сотворил богатый человек. Кто может ответить на этот вопрос? Да и нужно ли на него отвечать?